Лана Пиратова. Я тебя не обижу. Глава первая. Даша. Молодой человек, вы не поможете мне? Я изящно выгибаю спину перед окном передней двери со стороны водителя автомобиля незнакомца. Он молча поворачивается ко мне, окидывает оценивающим взглядом. Чего тебе? Голос жесткий, впрочем, как и взгляд. Да и вообще сам незнакомец выглядит устрашающим. Черные, как уголь, глаза, кажется, что без особого труда читают меня и мои намерения. Да нет же, надо успокоиться. Он ни о чем не догадывается. Мне надо попасть вот сюда. Сую ему в лицо свой телефон с картой. Да, я играю роль тупой блондинки с географическим кретинизмом. Мне надо его отвлечь. Пока мой приятель Грэм не вытащит из машины вон тот заманчивый кейс, лежащий на пассажирском сиденье. За него нам обещали приличную сумму денег. Грэм даже сказал, что можно будет на время затаиться, если заказчик выполнит свое обещание. Я тоже была на встрече с этим самым заказчиком, и мне он сразу не понравился. От него так и веяло опасностью и злом. Он быстро зыркнул на меня в самом начале беседы, а потом разговаривал только с Грэмом. Мужчина протягивает руку и берет телефон. Всматривается в экран. Ухмыляется. «Да-да, я знаю, что этот дом расположен на соседней улице. Но вижу, что он из тех мужчин, кто с удовольствием указывает женщине на отсутствие мозгов». «Значит так». Начинает он, собираясь, по всей видимости, объяснить мне маршрут. Но в этот момент я предательски перевожу взгляд с него на Грэма, осторожно открывающего дверь и тихо просовывающего руку в салон машины. Незнакомец резко поворачивается туда, куда смотрю я, и бьет Грэма по руке. Потом также резко хватает за руку меня и, не отпуская, выходит из машины. «Так куда тебе попасть надо?» — спрашивает, зло ухмыляясь. «В полицию, наверное». У меня внутри все обрывается. В полицию мне никак нельзя. Это конец. Поэтому пытаюсь освободить руку. «Дяденька, пожалуйста, отпустите!» Давлю на жалость. «Я больше не буду!» Хнычу для большего эффекта. Но его это, похоже, совсем не трогает. Удерживая меня одной рукой, другой он набирает какой-то номер на телефоне. «Давно занимаешься этим?» Спрашивает у меня в ожидании ответа на звонок. «В первый раз, клянусь!» Недоверчиво кивает. Конечно же, не верит. «Кому вы звоните?» С тревогой в голосе спрашиваю я. «В полицию!» Спокойно отвечает он. «Сдашь своих дружков и на путь исправления». «Но я...» Не успеваю договорить, потому что мужчина широко раскрывает глаза и начинает заваливаться на бок, на капот автомобиля. И за его спиной я вижу Грэма с бейсбольной битой. «Ты его убил?» В ужасе спрашиваю я. «Нет, конечно, ты что, бежим?» «А с ним все в порядке?» Смотрю на сидящее возле машины тело. Грэм наклоняется к мужику, проверяет пульс, зрачки. «Скоро в себя придет. Такие так легко не подыхают, не надейся». Грэм сплевывает рядом с мужиком и берет меня за руку. Мы убегаем. Забежав в подворотню, Грэм показывает мне кейс. «Получилось-таки», — довольно улыбается он. «Такие бабки за него обещали. Эх, погуляем, Дашка». Кладет мне руку на плечо, и мы идем в сторону метро.